— тихо сказала Аомаме. «Подонка необходимо остановить». Хозяйка выдержала долгую паузу. Было видно, она собирается с силами, чтобы принять важное, но очень непростое решение. «Прежде всего, необходимо разузнать о лидере как можно больше», — наконец сказала она. «Не должно остаться никаких неучтенных факторов. Все-таки речь идет о человеческой жизни». «Вы сказали, на люди он не выходит?» «Да. И к тому же, я думаю, его очень хорошо охраняют». Аомаме, прищурившись, подумала о пестике для колки льда, что дремал сейчас в дальнем ящике ее шкафа, и о том, не притупилось ли его тоненькое жало. «Похоже, работа не из легких», — сказала она. «Высшей степени сложности», — кивнула хозяйка. И, отняв руки от ладошек Цубасы, прижала средние пальцы к бровям. Этот жест хозяйка позволяла себе очень редко. Как правило, он выражал растерянность. «Как-то сложно представить, чтобы я смогла добраться до их логова по горам Яманаси, прокрасться мимо охраны, убрать их лидера и выбраться оттуда целой и невредимой», — призналась Аомаме. «Все-таки это реальность, а не кино об убийцах-ниндзя». «Ну что ты, о том, чтобы посылать тебя к ним, я и не думала», — твердо ответила хозяйка. И мимолетной улыбкой дала понять, что принимает фразу Аомаме за шутку. «Такой сценарий даже не обсуждается». «И еще один важный момент», — добавила Аомаме, глядя хозяйке прямо в глаза. «Little people. Кто они такие? Что конкретно сделали с девочкой? Боюсь, без этой информации нам не обойтись». Не отнимая пальцев от бровей, хозяйка ответила. «Это меня и саму беспокоит. Как я уже говорила, Цубаса все время молчит, но эти слова «little people» произнесла уже несколько раз. Похоже, они и правда означают для нее что-то важное. Но кто это такие? Малышка не объясняет. От любых вопросов об этом впадает в ступор. Дай немного времени, я попробую что-нибудь разузнать». «У вас есть источники, из которых можно узнать побольше об авангарде?» Старушка улыбнулась. «Абсолютно все, что можно увидеть глазами, продается за деньги. Я готова заплатить, сколько потребуется. Особенно ради такой цели, как эта. Возможно, потребуется немного времени, но всю необходимую информацию я добуду, не сомневайся». «Есть вещи, которые можно увидеть, но за деньги купить нельзя», — подумала Аомаме. «Например, Луну». Она решила сменить тему. «Вы серьезно хотите воспитывать этого ребенка у себя?» «Серьезнее некуда. Собираю документы на удочерение». «Вам должно быть известно, что по закону при живых родителях это почти невозможно». «Да, я в курсе», — ответила хозяйка. «Но сделаю все, что в моих силах. Эту девочку я не отдам никому». Голос старой женщины задрожал. Никогда еще за всю историю их знакомства в ее голосе не звучало столько чувства. А у мамы поразилась. И от хозяйки это, похоже, не ускользнуло. «Никогда и никому я еще не рассказывала», — доверительно понизила голос старушка. «Носила в сердце точно камень. Слишком тяжело было облечь это в слова. На самом деле моя дочь покончила с собой на 7-м месяце беременности. Думаю, от такого мужа она рожать не хотела. И забрала ребенка с собой. Появись он на свет, ему бы сейчас было столько же лет, сколько ей. Так что в тот день я потеряла не одну, а сразу две дорогие для меня жизни». «Мои соболезнования», — только и сказала Аомаме. «Но тебе не стоит беспокоиться. Эта личная травма не помутила моего рассудка. Подвергать тебя неоправданному риску я не собираюсь. Ты мне теперь тоже дочь. Мы с тобой давно уже одна семья». Аомаме молча кивнула. «И связывает нас с тобой нечто большее, чем кровные узы». Аомаме еще раз кивнула. «С этой тварью необходимо покончить», — с силой, словно убеждая саму себя, проговорила хозяйка. И лишь затем посмотрела на Аомаме. «Желательно при первом удобном случае, пока он не изувечил кого-нибудь еще». Аомаме посмотрела через стол на Цубасу. Зрачки ребенка не фиксировались ни на чем конкретно. Они смотрели на что-то не из этой реальности. Бедняжка напоминала опустевшую личинку насекомого. «С другой стороны, торопиться тоже не следует», — — добавила хозяйка. «Осторожность и терпение в нашем деле — залог успеха». Оставив хозяйку с малышкой Цубасой, Аомаме вышла из приюта. Старушка пообещала девочке быть рядом, пока та не заснет. В холле первого этажа четыре женщины сидели за столом, наклонившись друг к дружке, и о чем-то неслышно шептались. Картина эта показалась Аомаме неестественной. Словно все четверо позировали для группового портрета под названием «Тайны, которые мужчинам не доверяют». Даже когда она проходила мимо, их позы не изменились. Выйдя на улицу, она присела на корточки и потрепала по загривку собаку. Та в ответ жизнерадостно замахала хвостом. Если собак ласкать, не требуя ничего взамен, они быстро привыкают к мысли, что это счастье продлится вечно. С чего бы? Аомаме никогда в жизни не держала ни собак, ни кошек, ни птиц. Ни даже фикуса в катке. Спохватившись, она подняла голову и взглянула на небо.